Глава 13. Из-за тяжелого груза назад мы летели гораздо медленнее. И даже по прямой дорога заняла больше 12 часов. Но мы зря времени не теряли и по очереди хорошенько отоспались. Сначала Свята, потом уже и я. Разумеется, не забыли поесть и принять таблетки, поэтому к Савину подлетали переполняемые энергией. «Ты смотри!» — хмыкнул сидящий в кресле пилота Свят. «Целые сутки отсутствовали, а они вроде даже не разбазарили вверенное им имущество». И правда удивительно рассмеялся я, через жучков рассматривая проплывающую под нами огненную усадьбу. Она окончательно превратилась в крепость. Стены, бойницы, вышки и лестницы. Сейчас значительно поредевшая бригада монтировала восстановленные черные кристаллы в специально отведенные для этого места. Потом я их заделаю, мы разместим артиллерию, и пусть кто-нибудь попробует напасть на нас здесь. Над Савино мы пролетать не стали, а взяли чуть правее и сразу двинули на взлетную площадку, где нас уже ждали Влад, Виктор Харитонович, Петр Андреевич и два десятка самых приближенных гвардейцев. Видимыми мы стали, снизившись над одной из лесных полян, вдали от посторонних глаз, после чего, быстро летя над самыми деревьями, проделали остаток пути. Увидев нас, встречающие разошлись, освобождая пространство. Мы оцепили груз, потом отвели доску чуть в сторону и, наконец, сели. Как же хорошо дома. Здесь даже воздух лучше. «Это то, о чем я думаю?» — возбужденно спросил Петр Андреевич, залезая на трофейную машину. «Из подобных фиговин пермяки сбили несколько десятков наших тарелок. Я похлопал рукой по тому, что осталось от кабины. Очень эффективная штука. Надеюсь, поможет вам в разработках». «Еще как поможет». Главный инженер уже вовсю щелкал тумблерами. Но они, разумеется, не работали, так как двигатель отсутствовал. «Не устану повторять», — продолжил я. «Это максимально секретно, причем даже секретнее, чем остальное. Мы в Ижевске навели такого шороха, что если всплывет информация о том, что эта штука у нас, то к нам приедут оба императора, разумеется, с войсками. Так что надо доставить ее на место максимально тайно, скрыть в самом дальнем подвале и пускать только самых-самых проверенных людей». «Понял, ваше сиятельство», — кивнул инженер. «А что там в Ижевске?» «Да, что там в Ижевске», — повторил Влад. «В новостях говорят, что наши начали наступление по всему Восточному фронту. Войска уже взяли Челны, и сейчас идут бои за Ижевск. Это как-то связано с вашим визитом?» «Похоже на то», — широко улыбнулся я. «Но предлагаю это обсудить вон там». Я указал на деревья в тенечке. «Подождите, Дмитрий Николаевич», — инженер спрыгнул с машины и подбежал ко мне. «Я тут кое-что еще хотел с вами обсудить». «Давайте», — кивнул я. «Вот». Петр Андреевич скинул с плеч огромный рюкзак, вытащил из него детали и быстренько их собрал. Получился арбалет, только очень необычный, и основным его отличием был солидный барабан с отверстиями под болты. А еще все крупные детали устройства были выточены из дерева. «Что это за хрень?» — пробормотал Свят. «Это многозарядный арбалет. Примерно такое оружие в одно время использовали ликвидаторы», — пояснил Петр Андреевич. «В изначальной конструкции здесь еще был объемный баллон со сжатым воздухом и другие механизмы. И в целом он был не так плох, но ему не хватало мощности. Вдобавок он получался тяжелым и громоздким. Поэтому от его использования отказались еще при прошлом императоре. Но я тут подумал, вы же, Дмитрий Николаевич, сделали магический пневмопривод для наших автоматов. Может, попробовать что-то вроде этого применить и здесь?» «Зачем?» — поднял бровь полковник. «У нас же автоматы есть, и они в любом случае лучше». «Это понятно», — кивнул инженер. «Но наши автоматы — это эксклюзивный товар. Мы его не продаем. Но даже не в этом дело. Как видите, он деревянный, и самое главное, болты тоже деревянные». «Наконечники металлические». «С наконечниками надо додумать», — согласился инженер. Но не все монстры крупные и имеют прочную кожу. В принципе, даже если просто заточить деревянные болты, а потом раздать такие устройства части сталкеров из Лос-Сантоса, расход железа при расчистке дороги жизни уменьшится кратно. При этом в эффективности мы только выиграем за счет автоматической стрельбы. Барабан можно заряжать прям так. А также его достаточно легко отстегнуть и вставить новый, уже заряженный. Инженер быстро продемонстрировал, как это делать. «Думайте, Дмитрий Николаевич, если вы сумеете сделать толковые стрелы без использования металла, увеличить износостойкость деревянных деталей и, самое главное, сделать так, чтобы эта штука, как и наши автоматы, работала от жемчужины ветра, уверен, они нам пригодятся. Дайте-ка мне...» Я принялся рассматривать изобретение. Не тяжелый, хорошо лежит в руках. Для прицельной стрельбы можно приложить к плечу, но также можно и полить от бедра. А сделать механизм пневматического взвода на основе малой жемчужины воздуха и уменьшить износ деталей — вообще не проблема. Я вернул изделие инженеру. «Отлично, Петр Андреевич. А с учетом того, что у нас сейчас склады ломятся от дерева, просто великолепно. Насколько он сложен в изготовлении? Если принять эту конструкцию, мы можем перенастроить наши деревообрабатывающие станки и очень быстро выйти на хорошие объемы. Тогда оставьте этот образец мне. В самое ближайшее время я дам вам отмашку по поводу серийного производства. Понял? А как вам ББ?» Инженер указал на летающую доску. «Очень хорошо, только дует сильно. Нужно сделать с этим что-нибудь». — Да, обязательно. Немного изменим форму носа и сделаем обтекаемую кабину. Это не так сложно. А в остальном все замечательно. — Вот и отлично, — довольно улыбнулся Петр Андреевич. — У меня больше вопросов нет, ваше сиятельство. Убедившись, что и у нас таковых нет, инженер кивнул и снова залез на систему ПВО. Мы же с Владом, Виктором Харитоновичем и Святом направились в тенек деревьев, где сразу установили звуконепроницаемое поле. Там я в двух словах рассказал о том, что произошло в Ижевске. «Это героический поступок», — у полковника дрогнул голос. «Значит, по радио не врут. И это отличная новость. И это отличная возможность нанести ответный удар». К счастью, император это тоже понял. «Не надо забывать о нюансе», — вступил в разговор Влад. «О каком?» — повернулся я к нему. «Под это дело объявили всеобщую мобилизацию». «Всеобщая — это та, которая касается даже таких льготников, как мы?» — уточнил я. «Именно. У нас, конечно, по бумагам еще не так много народу, но все равно по закону около 500 человек мы должны отправить. А если смотреть по реальной численности, то 2000». «Не, на это я не согласен». «Мы можем отправить любых деревенских», — подсказал Виктор Харитонович. «Не, это тоже плохой вариант», — покачал головой я. «Какая о нас пойдет молва? Мы пригласили к себе людей, а сами отправили их служить. Но это закон. А мы — пограничная застава, которая сделала больше, чем имперская армия. Да, с Ярым мы разобрались, но тут Золотарецкий под боком. Да и до Орла рукой подать. Как вообще происходит мобилизация? Мы сами должны войска отправить, или они пришлют кого-то за ними?» «Вообще все сами должны отправлять», — пояснил Влад. «Но, разумеется, к большим аристократам, владеющим крупной армией, ну и таким знаковым фигурам, как вы, думаю, не забудут зайти. Скорее всего, в самое ближайшее время». «Ну, вот когда зайдут, тогда и поговорим. А пока, если что, я уехал в отпуск на 2 недели, и все радиостанции у нас сломались на прием. И новости мы не слушаем». «Так точно, ваше сиятельство. Ладно, как у вас тут дела? Проблемы есть?» «Да все хорошо, Дмитрий Николаевич», — успокоил меня Влад. «Дорога жизни строится, активно привлекаем новых магов. Они под контролем более опытных, занимаются самыми маленькими кристаллами. А остальные теми, что побольше. Сталкеры пытаются показать, что мы не зря в них верим, и тоже стараются изо всех сил. В общем, продвижение идет очень быстро, но пока эта зона недалеко от Лос-Сантоса. И там не давали кристаллам разрастись. Через пару километров станет значительно сложнее, и надо будет провести операцию с манком. «Проведем», — кивнул я. «Я видел, там закончились стены вокруг огненной усадьбы». «Да, сейчас там устанавливают черные кристаллы. К сожалению, для этого мы сможем использовать весьма ограниченный круг лиц, поэтому работа идет медленно. После того, как кристаллы установят на стены, мы закопаем такие же вокруг крепости и на всех дорогах, чтобы не заниматься этим, как всегда, в последний момент, когда войска противника уже на подходе». «Да, все правильно». «Собственно, отсюда вопрос», — продолжил Влад. «У нас сейчас 9 кирпичных линий. Работают они круглосуточно, и выход продукции очень большой. С огненной усадьбой и Лос-Сантосом мы закончили. Куда направлять излишек кирпичей?» «Строим крепость вокруг усадьбы Синицына. Катя должна была рассчитать, какие производства мы туда засунем, и сказать, какого размера она должна быть». «Понял. Тогда у меня все. А, по поводу этих арбалетов. Мне кажется, это действительно хорошая затея. Лес сплавляется по реке и не помещается на складах. Нужно его использовать, а наконечники делать из чего угодно с помощью магии изменения. У нас теперь люди есть. Мы можем делать их из породы, которая остается при рытье подземелий», — подал идею Свят. «Мы сейчас просто превращаем ее в пыль, а можем прессовать и укреплять. Правда, химию никто не знает. Но, думаю, экспериментальным путем что-нибудь да получится». «Отлично. Займись этим». «Инициатива бьет инициатора», — пробормотал Рыжий, но при этом с его губ не сходила довольная улыбка. «Вы сейчас отдыхать?» — спросил Виктор Харитонович. «Нет, выспались по дороге. Сейчас надо кое-что сделать в подвале под усадьбой, а потом полечу на дорогу жизни. Надо морально поддержать и показать пример». «Я же говорю, Дмитрий Николаевич, там нет пока больших кристаллов», — напомнил Влад. «Они все дальше». «Все равно слетать надо, с Фениксом поболтаю, может, еще с кем. У вас все?» «Да», — гвардейц указал на квадроциклы. «Байки ждут». «Привет», — тихо произнесла Мила. Опершись на спинку, девушка сидела на моей кровати. На ее ногах лежала открытая толстая тетрадь, куда она что-то записывала. «Привет», — улыбнулся я, жестом показывая, чтобы она не вставала. «Ты ко мне пока лучше не подходи, я сутки в пути. И мне сначала нужно в душ. Чем занимаешься?» «Да бытовуха», — Мила отложила тетрадь. «Составляю список необходимых закупок. У вас как? Все нормально прошло?» «Да, все отлично», — ответил я, быстро скидывая одежду и включая воду. «Так просто посмотрели сверху на страну и вернулись». «Ага, так я тебе и поверила», — фыркнула Мила и подошла к ванне. «Давай спинку потру». «Кто ж от такого отказывается?» — усмехнулся я и залез под теплые струи душа. В подвал я попал через 30 минут и тут же занял свое привычное место у стеночки. Давненько я здесь не работал, но сегодня есть сразу двойной повод исправить это упущение. Первый — есть свободное время, второй — красный кристалл достиг 40-го уровня. Сделал он это третьим. Первым этот рубеж пробил воздушный, а вторым — зеленый. И это при том, что красный появился раньше других. Причина была ясна — неоптимальное расположение. В отличие от посаженных мной лично кристаллов, первенец рос слишком близко к поверхности. И там, где над ним должны были быть ряды белых кристаллов, располагалась усадьба. На стартовом этапе это было не так важно, да и не мог я себе позволить вдруг посередине деревни насыпать огромный холм земли. Но теперь, когда площадь поглощения кристалла выросла, пришла пора этим заняться. А выросла она существенно, ведь кристалл уже достиг 4-метровой длины. Благо, зная принцип развития, я изначально поместил над ним металлическую пластину, а под ним вырыл яму. И поэтому рос он вниз, как и все остальные наши кристаллы. Также, пусть и не до конца, я мог влиять на их форму и старался ограничивать кустистость и делать их прямоугольными. «Похоже, переезжать тебе пора, барин», — заметил появившийся на моем плече Гинзо. «А здесь сверху все-таки насыпать холм». «Согласна», — кивнула выходящая из-за красного кристалла Акаи. «Да и между нами говоря, Не солидно при такой промышленности жить в деревянном домике. Вот только холм насыпать не надо. Усадьбу с помощью магии просто куда-нибудь перенесем, благо это изначально планировалось, на соседний участок, например. А здесь быстренько сделаем кирпичный 10-метровый куб и набьем его под завязку самыми крупными кристаллами. Ты его укрепишь магией изменений, чтобы никто не пролез, и дверей туда не будет, а вокруг, в том числе и сверху, настроим комнаты, забьем их трехъярусными койками, на них будут ночевать начинающие маги и очень быстро качаться. А вообще можно сделать широкую и высокую башню, этажей в 10 с лифтом, а на крыше наставить пушек или сделать центром командования во время нападений. — Ну, тебя и понесло, подруга, — рассмеялась появившаяся рядом Эбби. — Но в целом я согласна. В солидном городе должен быть солидный форт, а сверху большой магический прожектор в виде огненного глаза поставим. Око Савина. Чтобы враги издалека видели и в ужасе разбегались, а внутри, кроме спарин магов, можно сделать лаборатории по зачарованию. Здесь так много источников энергии, что руны будут получаться очень хорошими. Я задумался над предложением хранителей. А почему, собственно, и нет? 10 этажей, конечно, перебор, но в целом идея хорошая. В любом случае нужно оптимизировать прокачку красного кристалла, а кирпичей и рабочих рук у нас сейчас полно. Ладно, что там у нас интересного по самим кристаллам? «У меня 31-й уровень», — радостно заявила Эбби. «Мне теперь доступно больше характеристик призванных существ. Как мы и договаривались, пока я делаю упор на летунов и рабочих. Ну а в первом пункте, так как никто больше призывом не занимается, мы, как ты помнишь, выбрали прокачку меня. Так что, получается, с каждым днем все лучше». «Да, точно. Мы же решили пока никому другому магии призыва голову не забивать, хотя на самом деле пару добровольцев выбрать бы надо. А третью точку твоего появления еще не пора выбирать?» «Нет, только на 40-м. Но можно переставить ту, что сейчас в огненной усадьбе, например, к дороге жизни. И, кстати, радиус будет 3 км/100 м. «Ага, и об этом не стоит забывать. В случае форс-мажора Эбби может призвать туда монстров, и они будут сражаться на нашей стороне. Правда, боевых она пока не качает, но иногда и рабочие могут отвлечь врага и дать людям шанс спастись». «С тобой все ясно». Я показал Демонессе большой палец. «Продолжай в том же духе. Гинзо, что у тебя?» «У меня пока только 38-й», — грустно добавил Гинзо. «Ждем 40-го». «У меня хорошие новые пункты на 35-м были», — напомнила Акая. «На 40-м уровне добавилось только улучшение зрения в 1-й раздел. Кроме этого, на 20% выросла общая эффективность красного кристалла. Через развитие ядра ты теперь можешь усиленно качать 40 человек. И самое главное, в разделе влияния на существ мы теперь можем выбрать 3 активных пункта». «Неплохо. Только сначала надо обновить все в памяти. Итак, раздел «Прокачка владельца». Временное увеличение силы магии. Временное увеличение запаса магической энергии. Тренировка магических каналов. Увеличение магического резерва. Набор мышечной массы. Развитие гибкости суставов. Увеличение выносливости тела. Улучшение зрения. Раздел «Влияние на существ». Трудолюбие, эмоциональная привязанность к владельцу, податливость влиянию владельца, общая прокачка магических способностей, общая прокачка физических способностей, повышенное влияние на 5 выбранных существ, эффект накапливается со временем, мощное кратковременное влияние на 1 существо можно использовать 1 раз в сутки, развитие ядра, вы можете выбрать от 1 до 40 разумных существ, кроме себя. Объем их магического резерва и ширина канала будут расти со значительно увеличенной скоростью. Чем меньше выбранных, тем быстрее. С ростом уровня кристалла количество выбранных объектов и эффект будут увеличиваться. Начнем по порядку с прокачки владельца. Новый пункт прозрения был бы хорош, не имея у нас своей фармакологии. Собственно, благодаря ей острой необходимости нет ни в чем. С другой стороны, медикаменты дают прирост от базы. а ее стоит увеличивать. Ладно, с маной, благодаря постоянной прокачке и пирамидками, в последнее время больших проблем нет, так что недельку можно и физику покачать. Выбрать я могу два пункта, и пусть это сначала будут развитие гибкости суставов и увеличение выносливости. Дня через 4 выберу зрение и мышечную массу, а потом вернусь к магии. А вот дальше гораздо интереснее — раздел влияния на существ. И тут трудность в разнородности и многочисленности людей в Савино. Тем, с кем я начинал, надо бы качать магические и физические способности, так как они и так уже меня любят и трудолюбивы сверх меры. Но проблема во множестве только недавно пришедших людей. Пу-пу-пу. Ну, допустим, с первым из 3 пунктов все понятно — это прокачка ядра. К уже выбранным 30 нужно добавить еще 10 счастливчиков, и скорость их магической прокачки серьезно вырастет. А вот дальше что делать? Пожалуй, все-таки придется по-прежнему делать упор на трудолюбие и эмоциональную привязанность к владельцу. Чем больше будет любящих меня людей, тем быстрее их настроем будут проникаться только прибывающие новички. «Ты учитывай», — вмешалась в мои размышления Акаи, «что эффективность кристалла сейчас намного больше, чем в первой неделе, когда он появился, а также то, что все, кто сюда идут, не считая шпионов и диверсантов, изначально к тебе хорошо относятся. Так что и несколько дней хватает для того, чтобы люди прониклись к тебе сильной симпатией». «Да, это важно. И хоть народ приходит к нам ежедневно, после пика в момент захвата Липецка поток спал. Можно пару дней еще повлиять на их ментальное поле, а потом массово всем сразу прокачать физические, а самое главное — магические способности. Новые маги никогда не будут лишними. Решено». Закончив распределение, я выдохнул и довольно улыбнулся. Пришла пора заняться тем, ради чего я сюда пришел. Надо по максимуму увеличить площадь подвала и перекроить пространство. Раньше основные кристаллы мы качали восстановленными не очень большого размера и уровня, но теперь, когда рост идет не так быстро, важна каждая крупица входящей энергии, и нужно сделать так, чтобы здесь помещались в том числе и восстановленные кристаллы 40-го уровня, то есть 4-метровой высоты. А как закончу, нужно отдать распоряжение о переносе усадьбы и приоритете возведения сверху нового дома. Сконцентрировавшись, я связался с кристаллом изменений и приступил к работе. И закончил всего за 2 часа. Да, вот уж ребята, которые будут устанавливать новые белые кристаллы, удивятся, увидев огромную 4-этажную пещеру. Все, больше здесь ничего не сделаешь. Я уже хотел встать, но тут вспомнил про новое изобретение наших инженеров. Арбалет тут же появился из рюкзака. Итак, надо, чтобы барабан крутился, болты подавались, и самое главное, чтобы потом мощно вылетали. 30 минут мне понадобилось, чтобы наложить нужные руны, после чего я вставил в пазы несколько прихваченных по дороге болтов и прицелился в противоположную стену. Спуск, секунда, и болт разлетелся в щепки. Неплохо. Я немного подкорректировал руны и зарядил весь барабан. Бам-бам-бам-бам. Хорошо. Еще немного изменить. И вот здесь. Теперь немного изменить структуру дерева для повышения износостойкости. Вот теперь аппарат готов к использованию, болтами же займется Свят. А что если их сделать толще и вложить в них взрывчатку? Допустим, стрела попадает, толкает внутрь поршень, активирует взрывной механизм и бабах! Да, об этом тоже надо поговорить с Петром Андреевичем. Автоматически стреляющие разрывными болтами арбалет — это может быть очень интересно. А если еще сделать турель на наших досках? Круто будет. А самое главное — экономно по материалам. Да, сейчас я проковырялся с ним долго, но потом, точно так же, как с автоматами, смогу просто сделать лекало и автоматизировать процесс. Причем перепоручив монотонную работу другим. Прекрасно. «Граф Петру Андреевичу», — воодушевленно проговорил я в рацию. «Слушаю, ваше сиятельство. Вы на месте?» «Куда же я денусь? «Тогда ждите, я сейчас приду». Я обрубил связь и поднялся наверх. Итак, сначала визит к главному инженеру, потом еще несколько важных дел в Савино, и можно выдвигаться в сторону Лос-Сантоса. Прибыл я пафосно и не скрываясь, на бомбардировщике из савинского производства. Сделал это для лучшего мотивирующего эффекта, а также чтобы посмотреть с высоты птичьего полета за тем, как идет строительство дороги жизни. И шло оно прекрасно. 3 километра леса между Лос-Сантосом и Воронежем было вырублено 2 нашими лесорубами. Более того, объединенные силы Савина и сталкеров уже расчистили более 2 километров 300-метровой полосы по направлению к Воронежу. Я спустился на границе леса и передал управление доской прилетевшему со мной гвардейцу. Феникс и Карина уже спешили навстречу. «Рады вас видеть, ваше сиятельство», — поприветствовали меня сталкеры. «Это взаимно», — пожал я им руки. «Все хорошо?» «Да, все хорошо», — поправляя черные волосы, довольно заявила Карина. «Здесь пока кристаллы маленькие, так что никаких проблем нет. Думаю, что ваша помощь в ближайшие сутки не понадобится». «Да я просто залетел посмотреть». «И это очень хорошо», — женщина кивнула и поставила вокруг нас звуконепроницаемое поле. «Потому что у меня есть для вас очень интересные новости и еще более интересное предложение. Это я люблю и внимательно слушаю. Вот, смотрите». Карина села на корточки и разложила прямо на траве карту. Надпись сверху гласила «Озерск». «Это бывшая столица Сергея Ярова», — уточнил я. «Она самая». На маникюренный черный ноготь обвел город по границе. «Размером Озерск намного больше Лос-Сантоса, и даже Трои. Это очень лакомый кусочек. До Нижегородской империи не очень далеко, и Воронеж еще не разработали. Плюс хорошее расположение на берегу реки, что позволяет достаточно удобно его оборонять. И вдобавок ко всему других крупных городов по соседству нет. В последний год Озерск и окрестности контролировал Ярый. Сейчас же все те, кто находился к нему в оппозиции, да и просто живущие неподалеку, решили прибрать город к рукам. Там идет бойня, только за последние сутки создалось и распалось несколько альянсов. И, заинтересованно подбодрил я женщину, когда она сделала драматическую паузу. «Я предлагаю взять этот город под наш контроль». «У вас есть план?» «Конечно, ваше сиятельство». Карина встала и обворожительно улыбнулась. «Я знаю лидеров многих из этих кланов, на самом деле практически всех, и мы можем вступить в альянс с некоторыми из них. Но присоединяться к той коалиции, которая на данный момент имеет наибольшие шансы на победу, как вы сами понимаете, для нас смысла нет. Да они и не захотят. А вот тех, что сейчас выглядят проигравшими, но на самом деле являются достаточно серьезными и достойными ребятами, мы можем поддержать». «А потом, если сумеете провернуть какую-нибудь хитрую штуку, как вы обычно делаете...» Карие глаза женщины лукаво прищурились. «Может, найдете способ подчинить их себе?» «Что ж, это интересная затея. Я взял в руки карту и в голове сразу начал зреть план. Феникс, что думаешь?» «Думаю, затея действительно хорошая», — тут же отозвался торговец. «Но если мы начнем операцию от имени акул...» Это может не возыметь должного эффекта, потому что наше имя пока не так сильно известно. Должна выступить коалиция, предположим, Савина, Ядовитого Плюща, Акул, Ястребов, Вепрей и Небесной Обители. Мы можем взять лучших магов из этих кланов, но действовать под одним флагом. Если к этому союзу присоединятся те ребята, о которых говорит Карина, будет уже весомо. А мы, соответственно, в этой группе займем лидирующую позицию с дальнейшим полным поглощением. «Ты как будто мои мысли читаешь», — рассмеялся я. «Так и сделаем». «Вот только добираться туда долго», — напомнил Феникс. «Даже на квадроциклах не меньше 12 часов». «Это не проблема», — подмигнул я главе акул. «Но ты прав, дорога каждая секунда. Так что предлагаю прямо сейчас отправиться в Синюю Акулу и обсудить детали, где, кстати, Леонид, Пастор и Лис. В Лос-Сантосе. Тогда двинули». Я быстро направился к стоящим неподалеку байкам, и специально шел впереди, чтобы Карина не видела мою широкую улыбку. «Получить еще один город с противоположной стороны от Воронежа — это просто праздник какой-то, и ситуация отличная. Надо костьми лечь, но выжить из нее по максимуму.